Глубоководные впадины. «Впечатляющая дыра!» — присвистнул Саша. «Да вы еще не видели Марианскую впадину, или, как ее еще называют, Марианский желоб в Тихом океане», — усмехнулась Энджи. «Это глубочайшее на Земле место, уходящее на 11 километров вниз. Оно относится к загадочным явлениям дна морского и чуду света, которое можно объединить под общим названием «глубоководные впадины». Поплыли, поизучаем их». Саша и Маша побывали в подводном мире, куда не проникает солнечный свет, царит холод и кромешная тьма, и обитают необычные существа. Они увидели Яванскую впадину в Индийском океане, посетили Чилийский и Алеутский желоба в Тихом океане и задержались у японского, являющегося продолжением южной части Курило-Камчатского желоба. «Японская впадина достигает глубины 8,4 километра. Это одно из самых взрывных мест на планете. Тут нередко происходят землетрясения и цунами». «Интересно, как японцы живут в таком неблагополучном природном окружении?» Маша нахмурилась. «Они привычные к непростым условиям люди, готовые быстро перестраиваться и меняться», — ответила Энджи. Япония — государство в Тихом океане, состоящее из 6800 островов, самыми крупными и населенными из которых являются Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю. Это империя с самой древней монархией, которой уже 2700 лет. И сегодня на улицах можно встретить японцев в национальной одежде — кимоно. Япония представила миру немало уникальных видов искусства, в том числе и боевые — кендо, карате, джиу-джитсу, айкидо, дзюдо, а также икебану — составление композиций из растений, оригами — создание фигурок из бумаги, кабуки — театр с песнями и танцами, бунраку — театр кукол и другие. Японские комиксы, манга, популярны во всем мире, а фильмы и сериалы аниме, где милые персонажи с большими глазами, любят и взрослые, и дети. Это государство, поражающее технологическими разработками и робототехникой. Символами страны считаются цветущая сакура и гора Фудзи. Столица Токио — один из крупнейших и самый густонаселенный город на планете. Кстати, что касается народов и стран, а ведь еще одно подводное чудо находится на территории России, подмигнула рыбка императорский ангел. Можем сию минуту отправиться туда. Кстати, а знаете, какая рыба самая быстрая? Нет. Это рыба-парусник. Попробуйте решить задачку об ее скорости. Запросто, ответил легкомысленно Саша. Интерактив вы найдете в PDF-приложении.